На следующий день. С самого ранья. Нет, ежели вы полагаете, что команда, едва позавтракав, с воплями да гиканьем, ломанулась пеленать Руслана Балаева, вы немного ошибаетесь. Чтобы пеленать, надо иметь кое-какие незначительные мелочи, адрес установить, фото найти, собрать хотя бы минимум информации. Например, выяснить, жив ли объект вообще, и бывает ли по этому адресу. А в идеале пробить постоянные маршруты и регулярно посещаемые точки. Напомню, старые мотоги – это через речку от новых мотогов, а нью-мотоги – это не совсем за Москворечье. Там проживает эйб большого эмира, султана Абдулаева. В обоих населенных пунктах масса родственных семей. Так уж сложилось, и все друг друга знают. Стоит заявиться в милицию соседних Шалунов и задать пару вопросов, через час этого искомого Балаева проинформируют, что им интересовались федералы. И очень может быть передадут ваше фото и личные данные. Вот так, весело, с шутками и прибаутками, у нас осуществляется ОРД, оперативно-розыскная деятельность, в ЧР, ну, поняли где. Уповать на то, что Балаев пребывает во всероссийском розыске, особенно не стоило, поэтому не имело смысла обращаться в наше МВД. Кроме того, при том уровне утечки информации, которая наблюдается в последнее время, такая попытка могла быть эквивалентна обращению в местную милицию. Поэтому Иванов бережно отложил в сторону жирный конец, полученный от главы администрации Хелчуме, сурово заявив: «Не дам портить, он у нас один-единственный», и пообещал за пару суток что-нибудь придумать. А команда, отчленив от своего монолитного тела группу сострадания, отправилась в Гудермес заниматься рутиной. В группу сострадания вошли коварный Костя и чеченоговорящая Лиза. Проводив товарищей, они дополнительно употребили кофе со сгущем и неспешно отправились в госпиталь навестить юного мстителя. Операцию ему сделали еще вчера, сразу по поступлении. Случай сложный, обе пули попали в кость, раздробление и множественные костные осколки. Но наши великие военные хирурги, как всегда, сотворили чудо и спасли парню руку. «Славно!» — цинично пошутила Лиза. «Двумя руками управляться с автоматом не в пример удобнее, чем одной!» Умар был очень слаб и нуждался в полном покое. Однако Костя, традиционно состоявший в крепкой дружбе со всем врачебным корпусом группировки, без особых проблем организовал свидание. «Передай своему вояке талисман!» Опухший хирург, намеревавшийся после ночного дежурства убыть на заслуженный отдых, протянул Косте пластиковый пакетик с двумя деформированными пулями. «Спецназ расстарался!» «В смысле?» «СП-5!» — компетентно пояснил многоопытный хирург. «Пехота такими штуками не балует!» «Да, видимо, спецназ!» Костя рассеянно сунул пакетик в карман. Нужно было сосредоточиться, найти правильные слова для доверительной беседы. «Ну-ну!» — хмуро буркнул хирург. «Баловники, мать их так!» Хирурга можно было понять. Во-первых, он не в курсе. Во-вторых, как и все врачи, является закоренелым пацифистом и в поступающих раненых видит лишь пациентов. Наличие либо отсутствие крайней плоти, равно как и принадлежность какой-либо из воюющих сторон, его совершенно не волнует. А этот пациент, стоивший врачу нескольких часов титанического труда, был совсем мальчишкой и, кроме сострадания, иных чувств не вызывал. «Ну, пошли!» — обратился Костя к Лизе. «На всякий случай вспоминай все ласково и доброе из чеченского. Если будет неадекватен, придется повозиться». До злополучного КПП, вернее того, что от него осталось, Иванов с компанией добрались без приключений. С учетом вчерашних событий это было даже странно. Но факт, ни одна ветка в придорожных кустиках не шелохнулась. Может, погода влияет? В отличие от вчерашнего дня, с утра было облачно, по горизонту ползла жирной ленивой змеей череда дождевых туч. «Вне графика, никаких маршрутных листов, не оповещай никого вообще», утвердился в первоначальном мнении Иванов. «Особенно высокое начальство, тогда поживем чуть подольше». В дороге приятно порадовал психолог, передал по рации координаты места, где было совершено нападение на Музаевых, и сообщил ряд существенных деталей. Выходит, не зря сгущенку трескает. Нашел-таки подход к юному мстителю. На КПП ничего полезного узнать не удалось. Впрочем, и бесполезного тоже. Там все мрачно занимались восстановительными работами и горели жаждой убийства. Намекнули, что неплохо было бы застрелить парочку контрразведчиков, что шарахаются без дела и задают дурные вопросы людям, которые и без того в трауре. Побеседовали с военными на соседском ропе насчет подрыва, произошедшего 29 августа. Про подрыв Иванов узнал из сводки, но заинтересовал его этот факт лишь вчера, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Больно уж красноречивая связь вырисовывается. Где-то после полудня нападают на Музаевых, а чуть позже, в километре от места, которое указал психолог, ближе к Хелчиме, наезжает на мину ЗИЛ, и гибнут два тыловика. Согласитесь, как минимум занимательно. По подрыву удалось раздобыть лишь самые общие сведения, и то благодаря Васе Крюкову. Капитан, командовавший ропом, оказался Васиным хорошим знакомым. В противном случае просто разговаривать бы не стали. Как бывает в таких случаях? Свяжитесь с нашим руководством, пусть дадут нам команду отвечать на ваши вопросы. А еще лучше, поезжайте, пока не началось. Сведения были такие. Проскочили тыловики из комендатуры на ЗИЛе, а через час небольшим шарахнул взрыв. Поднялись по тревоге, поехали смотреть. Километрах в полутора отсюда. Готово. Передок в лохмотье, колесо снесло. Два трупа. Вот и все. Эти тыловики на КПП задерживались? Нет, проскочили без остановки. Тут их все знают, и машину их тоже. Угу, а подорвались, значит, отсюда в километре? Ну, чуть больше, может, полтора, где-то около этого. Рядом, в общем. И подрыв произошел через час после того, как они проехали. Вам же сказали, через час небольшим. Чует сердце, с нашей грядки морковка. Тихонько поделился Иванов с членами. Все в цвет. Члены согласились. Костя передал, был там ЗИЛ, конкретнее ЗИЛ-131. Чеченские пацаны в грузовой технике федералов разбираются, потому как частенько рвать приходится. И подорвался тоже ЗИЛ. Не исключено, конечно, что это роковое совпадение. Мало ли ЗИЛов тут катается. Но скажите на милость, почему этот ЗИЛ до места подрыва добирался час с небольшим? 1,5 километра, при скорости 30 км в час, 3 минуты. И чего он делал на указанном участке дороги остальное время? «Мне надо посмотреть место подрыва», — встрепенулся обычно равнодушный Глебыч. «Если там что не так, я сразу увижу». «Так поехали», — воодушевленно подхватил Вася Крюков. «Все равно за поворот поедем. Место происшествия осматривать. Километром больше, километром меньше». «За поворотом это рядом», — намекнул Иванов. «Стрельни, рота прибежит. А подрыв ближе к Хелчиме. Нам вчерашних приключений мало». «А мы быстро!» — вступился за соратников Петрушин. «Тем более знаем, село уже не мирное. Будем валить все, что движется!» Место происшествия — сугубо гипотетическая указка, полученная от психолога. Увы, большого желтого щита с надписью «Локализация надругательства над семьей Музаевых» там не было. Поэтому сразу за поворотом Глебыч с миноискателем и щупом наперевес отправился бродить. Иванов неслышной тенью шефствовал за ним, ступая след в след. А остальные члены мрачно лицезрели окрестности через бинокли. Минут через 10 брожения Иванов издал победный клич, обнаружил в кустах намертво затоптанные женские панталоны. «Грязь, кровь и, возможно, семя надругателей!» Полковник аккуратно упаковал находку в пластиковый пакет и, возбужденно раздувая ноздри, обратился к Глебычу. «А слабо затоптанные гильзы поискать?» «А нам, кабанам, все равно!» Глебыч прибавил чувствительность на металлодетекторе. «Хоть иголку!» Гильз обнаружились десяток, и все вот... «СП-5!» Иванов запечатал второй пакет и сладко потянулся. «Опять СП-5! Мы рядом, мы близко, мы дышим вам в затылок. Мы дышим и трогаем вашу попу!» — уконкретил хулиганский Вася. «И вот-вот засадим по самое не балуйся!» «Но это уже садизм!» — не одобрил Петрушин. «Разве можно так вот членам живого человека? Нет, чтобы просто башку снести. Помчались к подрыву, глянем, да на базу. Уже жрать охота. Место подрыва обнаружили сходу. Издалека бросалась в глаза обугленная воронка, которую никто не удосужился засыпать. Характерная деталь. Воронка располагалась даже не на обочине, а метрах в трех от дорожного полотна, среди изломанных обугленных же кустиков. «Только я вас попрошу, полковник, побыстрее!» — попросил Петрушин, распределяя позиции прикрытия. «Что-то тут неуютно!» «Это на дебила сказка!» Глебыч даже обиделся. До того все ему показалось элементарным и очевидным. «Поставили ТМ-ку, нацелились, толкнули, укрылись за противоположной обочиной. ЗИЛ покатился, правым колесом наехал на мину. Все, водила, кстати, запросто мог выжить. Надо бы проверить, отчего они умерли». «Думаешь, не сами напоролись?» — уточнил Иванов. «Сами!» — проворчал Глебыч. «Гляди, везде ровно. А тут участок, от дороги к кустикам уклон. Градусов 15 не меньше. А с противоположной стороны небольшая вымоина. Кювет получается, как раз укрыться от взрыва. Специально выбрали местечко. Наши мастера хреновы так убитую технику списывали, когда нечем тягать было. Под уклон мину катнули и привет. Акт, фото в трех ракурсах, совместное застолье. И нет единицы, отъездилась. А если все же предположить, что случайно напоролись?» Иванов, как всегда, до конца боролся за чистоту версии. «Нельзя же исключать вариант, что это роковая случайность, верно? Ехали парни, ехали и...» «И за каким же хером они сюда заехали? Эти парни!» Глебыч посмотрел на полковника, как на полного идиота. «И нахера духом ТМ-ку в трех метрах от дороги ставить? В этих кустах монку или лягуху присобачить? И то на дурика!» «Значит, нет!» «Нет, Петрович, танковую мину, которой положено по уставу лежать на танкоопасном направлении, духи вот уже лет 10 ставят на дорогу. Это аксиома. На худой конец, если с запасом порядок, на обочину рядом, для страховки. Или если на дороге лужа, выбоина, которую будут объезжать». «Отвечаешь?» «Да чтоб я сдох!» Иванов почесал затылок. Все сходилось к одному, но возникали два вопроса. У того подрыва было двое двухсотых. Умар сказал Косте, что остановили их как минимум 7 человек. Машина была одна. ЗИЛ-131. Вопрос номер один. Если машина на месте, и это действительно та самая группа надругательства, то куда делись остальные? Вопрос номер два. Как сказал бы Костя Воронцов, а что там насчет мотивации? Каким вообще боком относятся эти тыловики к расстрелянной свите генерала? По сути, чужого им человека. За кого, спрашивается, мстили? Ладно, разберемся. У нас мосты в местной комендатуре есть. Надо на Харе глянуть. Глебыч озабоченно поскреб небритый подбородок. Может, кого узнаем? Не знаю, какой там у них график замены. Но ежели не поменялись, я с их зампотылом хорошо сидел. Месяц назад один вопрос разруливали. Ну и славно, заключил Иванов. Поехали обратно. Заскочим по пути в комендатуру. Приятель Глебыча оказался на месте. Был он жирен и не трезв. Назвался Федором и сходу пригласил всю компанию отведать водочки по случаю траура. Однако все не пошли. Популярный Вася прямо у КПП напоролся на очередного приятеля. Они обхлопались, обменялись мнениями и пошли смотреть реальный спортзал, сработанный в котельной энтузиазмом командира взвода и умелыми руками бойцов. С Васей ушел лейтенант Серега. Спортивно озабоченный Петрушин тоже хотел к ним присоединиться, но ему вежливо намекнули. «А вас, Петрушин, мы просим остаться». «Нехорошо, дескать, пригласили всех, а пойдут лишь двое. Неуважение. А надо наладить контакт, тут может некая инфо обломиться». Вообще, надо признать, что застолье не удалось с самого начала. Во-первых, накануне какой-то военный негодяй обронил в столовой гранату, и теперь там делали ремонт, поэтому жирный Федор повел гостей к себе. В апартаментах Федора, комнатухи 3х4, был жуткий гадюшник. Две двухъярусные кровати с прожженными матрасами, повсюду валяются вещи и разнообразные коробки с провиантом, посреди импровизированный стол из двух табуретов, заставленный объедками и пустыми бутылками. Пол не мыли, видимо, с первой чеченской. Окно наглухо задраено светомаскировкой. Проветривали, судя по всему, тогда же, когда мыли пол. И такой запах стоял. Как бы это поинтеллигентнее. В общем, смердело там, как в вольере для служебных собак, в котором накануне крепко напугали пожилого гиббона. Во-вторых, Петрушин не взлюбил жирного тыловика с первого взгляда, чего, в принципе, и следовало ожидать. Федор смахнул объедки в какую-то коробку, стремительно сервировал стол и принялся разливать водку по кружкам. «Ты поменьше лей, нам еще на базу возвращаться!» — буркнул Петрушин, хмуро озирая помещение. Никак не мог взять в толк, почему офицеры комендатуры, в отличие от своих окопных братьев, живущие чуть ли не в цивилизованных условиях, так скверно к себе относятся. «А вы все за рулем!» — иронически хмыкнул жирный Федор. «А мы все наблюдаем по ходу движения!» Петрушин неприязненно скривился. «И хотим еще немного пожить!» «Понятно! Спецназ у нас никогда пить не умел!» Опять хмыкнул Федор, верно определив профориентацию нелюбезного гостя. «И знаете почему? Ха! У них руки под кружку не заточены! Держать неудобно! Хе!» «Согласитесь, шутка совсем плоская и в данный момент неуместная. Этакий дубовый тыловой юмор!» Петрушин хрустнул костяшками пальцев и открыл было рот, но наткнулся на просительный взгляд Иванова и остался в статичном положении. Во взоре его явственно читалось желание дать волю рукам, а местами и ногам. «Наверное, это очень ценная инфо», — стиснув зубы, пробормотал Петрушин, избегая смотреть на Федора. «Ну, светлая память нашим товарищам!» Федор встал, манерно оттопырил палец и высоко поднял свой сосуд. «Павшим на поле брани смертью героев!»